Мила Гейбатова. «Любовь не навсегда», читает Мезенцева Наталья. Глава первая. Быстро иду через темные дворы, время позднее. «Я прибью Лиску, честное слово, прибью», шепчу себе под нос. Сердце стучит, как ненормальное, хотя, казалось бы, что такого? Всего лишь девушка одна возвращается домой, так ведь не маленькая. «Тебе уже 18, Настя». Хорош строить из себя малолетку, которую никуда не пускают. Потусишь нормально с нами, как взрослая, наконец. И я повелась. Платье новое зачем-то надела, каблуки, глаза подвела черной подводкой. Мне ж 18. Не солидно, блин, на лице ходить. Но это по словам Лизы. Мне это нормально. А что в итоге? Собрались наши одногруппники. Ее две соседки по общежитию. Послушали музыку на чем-то телефоне. Я лично пила принесенный сок, и все. На моменте неуместных приставаний Валеры я решила, что пора уходить домой. «Все, Лиз, спасибо, но я пошла». «Ого, это уж столько времени». Посмотрела на свой телефон. Денег на такси не осталось, всю наличность, как обычно, заняла бедным студентом. «Ладно, давай, хорошо посидели, приходи еще». Попрощалась со мной подруга, которую в тот момент лапал ее парень, Виктор. «Ага, не успела я сказать, что кто-то обещал меня проводить до дома, как дверь захлопнулась прямо перед носом. И теперь я спешу домой в одиночестве. Родители, благо, не звонят, они ведь уверены, что я не буду шляться одна по нашему, в общем-то, нормальному днем району. Но под покровом ночи случается всякое. В голове тут же всплывает хроника происшествий. Мама почему-то помешана на ней, и я невольно смотрю. Нет, не гуляла по-взрослому, 18 лет, вот и нечего начинать. Не мое это. Или люди не те. Но где же тех найдешь? Внезапно впереди показывается компания из трех парней. Черт! Задумалась и поздно их заметила. Надо было свернуть. Но тут, короче, дорога. Быстро иду вперед, по сторонам не смотрю. В конце концов, не каждый случайный прохожий опасен ночью. Они могут просто гулять, никому нет дела до меня. Практически прохожу, минуя троицу. Еще немного, и можно вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. Вау, красавица! Ты куда спешишь? Проводить? Один из них все-таки обращает в последний момент внимание. «Нет, спасибо, я почти дошла». Отвечаю на грани слышимости и практически бегу дальше. «Погоди, а поговорить с уважаемыми людьми?» Он не отстает, догоняет меня и дружки за ним. «Не надо, мне некогда, я спешу, меня ждут, там парень». Отрывисто говорю и упорно иду вперед. «А мы типа не спешим. И парень мог бы и встретить. Нет, так не пойдет». Произносит недовольный, хватает меня за плечо. «Отстань!» Кричу и отпихиваю сумкой от себя. Если повезет, кто-то выйдет на шум. А потом убегаю, наплевав на то, как выгляжу со стороны. «Держите сучку!» — приказывает он своим друзьям, до этого не вмешивающимся. «Попалась, детка!» Они меня догоняют. Дурацкие каблуки. Только в кроссовках ходить буду. Безопасность превыше всего. С тоской смотрю на свет в верхних этажах моего дома. Один поворот остался. Немного не дошла. «Что вам нужно, ребят?» Стараюсь говорить спокойно. Мой телефон на самом дне сумки. Да и на быстром вызове там никого. Не наберу помощь. Да у меня даже программа отслеживания отключена. Что за дура? Познакомиться, поговорить. Подходит тот первый, инициатор общения который. В это время мало девчонок гуляет. А мы с пацанами истосковались по женскому обществу. А тут ты идешь вся такая хорошенькая, чистенькая. Он проводит рукой по моей щеке, и я чувствую, как горло подкатывает тошнота. «Отпустите, а то не располагает как-то к общению. Или грабить будете? Я не богачка». «Я вижу, что брать особо нечего, но мы не грабители». «Замечательно, тогда, может, завтра пообщаемся при свете дня?» Делаю еще одну попытку выбраться мирно. И перцовый баллончик не при мне, остался в сумке побольше, с которой в институт хожу. Как будто на парах при людях ко мне кто-то пристанет. Вечером нужно его иметь. Вечером. «Нет, я так не думаю. Нам сейчас хочется. Ведите ее на гараж», — говорит он своим друзьям. «Что? Нет, я никуда не пойду с вами. Отпустите. Кричать буду». Вырываюсь в панике. Сердце стучит уже где-то в горле, в висках пульсируют вены. От страха недолго и в обморок грохнуться, но нельзя. «Пойдешь, пойдешь, как миленькая», — ухмыляется гад.